Он умолк и не окончил своей мысли, так как Адель появилась из уборной, весело простилась с труппой и ушла, а Майкл за ней. «Вы бесчувственная натура», — сказал он, переводя ее через дорогу. «Кто это говорил?» «Очень похоже на Коннелли. Это его любимое выражение. Он утверждает, что в любви вы ровно ничего не понимаете». «Очень возможно», — коротко ответила она таким вызывающим тоном, что Майкл не посмел продолжать беседу на эту тему. Молча они дошли до дома, где жила Адель. «Единственный правильный путь», — вздохнул Майкл, вспоминая слова Небворта, — «это обнять ее правой рукой, наклонение голову и...» Неожиданно Адель очутилась в его объятиях, но не вырывалась. Она прижалась к его груди, подняла голову и протянула Майклу влажные, полураскрытые губы. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Тамара Куликова.